все, что блестит. Глава 7, часть 3. Этот список также помог Буксе осознать, насколько близко он был от получения огромного количества уровней табу, когда произошел инцидент с городом Монотал. Однако он сумел избежать большого пушистого зверька чисто из-за пары технических особенностей. Для начала начнем с рассмотрения запрета бога Сулуса — геноцид просвещенных рас. Учитывая, что Букси в тот день убил множество людей, да и вообще это его привычное поведение, трудно разобрать границы этого геноцида. К тому же он убивал не только людей, но и других разных существ. Поэтому, возможно, в данном случае отсутствовала целенаправленность, а значит и сам геноцид. Вторым чуть не нарушенным табу оказался запрет Зефиры. Тот факт, что и земля, и воздух вокруг того места, где ранее стоял Монотал, стали непригодными для жизни, Мимику стало известно уже после. Другими словами, он не знал, что уничтожение ядра подземелья вызовет все это, поэтому разрушил окружающую среду несознательно. Однако в случае повторения подобного происшествия такая отмазка уже не прокатит. А еще может быть так, что Джером просто взял вину на себя. В конце концов, именно он перегрузил ядро подземелья, что стало причиной самого взрыва. Другими словами, окружающая среда претерпела бы убытки в любом случае. С вмешательством Бокси или без него. Конечно, ничто из вышеперечисленного не произошло бы, если бы монстр просто оставил блестяшку на пьедестале. Но сундучок быстро проигнорировал столь незначительную и несущественную деталь, никак не связанную с этим вопросом. Уже на обратном пути из библиотеки Бокси вспомнил, что его фамильяры должны быть в середине затяжного процесса налаживания взаимопонимания. Связавшись с Амброзией, он узнал, что между фамильярами на некоторое время действительно завязалось жестокое противостояние. Но оно, каким-то невообразимым образом, разрешилось безо всяких смертей. Решив, что сейчас вполне подходящее время, он решил посмотреть сделанные Дриадой записи прямо во время пути, закрепив просматриваемый материал в углу своего поля зрения. Дриада сделала единственную запись длиной около 8 минут. На движущихся картинках ясно показывалось, что как только Бокси отдал свой последний приказ, суккуб и сталкер будто с цепи сорвались. Для начала когтистая активировала свой навык «Красться», продвинутую версию скрытности, которая не только приглушала звуки, но и в некоторой мере укрывала тело пользователя от нежелательных взглядов. Во время работы этого навыка складывалось ощущение, что все ее тело было покрыто черным туманом, что в значительной степени укрывало ее от других, в том числе и от пронзительного взгляда Ксеры. Иногда она замечала, как противник лазал по стенам и потолку, в поисках лучшей позиции для атаки, на что в ответ закуска сразу бросала несколько огненных шаров. Впрочем, каждый раз когтистой каким-то образом удавалось увернуться от заклинаний и скрыться с поля зрения глаз суккубы. Наблюдая картину этого боя, Бокси понял, что оба демона действовали превосходно. Закуска проделала удивительную работу, ограничивая своего противника с помощью заклинаний широкой области действия, даже не зная ее точного расположения. Ее опыт в использовании навыка «Расплавленный страж» в комбинации с возможностью летать превращали ее в невероятно скользкую мишень. Не говоря уже о том, что ее огненная магия имела естественное превосходство над паутиной, и любые попытки издали сковать ее движение встречались с бескомпромиссным огнем, без труда сжигающим легко воспламеняемые сети. С другой стороны, шквал огненных шаров, отправленных в когтистую, тоже не возымел особого успеха. Сталкер словно знала, куда полетят огненные снаряды, еще до завершения песнопения самого заклинания. Поэтому она без труда смогла уклониться от половины ее атак. Но даже те, что должны были бы попасть по ней, не долетали к самому ее телу, так как ее 6 паучьих конечностей со спины, подобно серпам, в буквальном смысле разрезали огненные снаряды, и вся копившаяся в них энергия просто рассеивалась. По идее, это был эффект навыка контрзаклинания, что позволял полностью разрушать магию противника, если его использовали в нужный момент времени. И все же, несмотря на это, закуске удалось несколько раз попасть по ней. Она просчитала действия своего противника и подгадала время, намеренно затягивая или ускоряя песнопение в последнюю секунду, целясь на опережение или просто отменяя заклинание, пытаясь сбить когтистую с ритма. В общей сложности под Рэй попало 8 заклинаний. 4 огненных шара, 3 магмовые ракеты и 1 огнемет. Тем не менее, на 8 попавших заклинаний приходилось сотни промахов. До того момента суккуба превосходно справлялась с контролем над собственной маной и смогла избежать даже малейшей царапины. Но так не могло продолжаться бесконечно, и в конце концов ее мана начала иссякать, заставив крылатую демоницу понизить давление на соперницу. Заметив открывшуюся возможность, когтистая без промедления сделала смелый шаг вперед, раскачавшись на своей паутине и прыгнув прямо навстречу суккубе. Затем сталкер проявила высший класс по воздушным пируэтам, трижды подряд изменив свое направление, уклоняясь от заклинаний Ксеры и атак ее расплавленного стража. Однако в итоге она смогла добраться до закуски. Как только она оказалась достаточно близко, паучиха заткнула суккубе рот, лишая ту возможности песнопения заклинаний, и ударила правой ногой, глубоко вогнав длинные кинжалоподобные когти в грудь Ксеры. Расплавленный страж немедленно отбросил ее прочь, но ущерб уже был нанесен. Паралитический яд Хорнет Сталкера распространился по ее телу, делая Ксеру вялой и медлительной, тем самым вынуждая суккубу использовать заклинание очищения, чтобы огнем выжечь токсины из собственного тела. Тем не менее, когтистая не давала ей возможности оклематься и провела еще одну атаку с воздуха, связанную с использованием сетей. Но на этот раз она разодрала плечо оппонента одним из спинных серпов, покрытым ядом, и оторвала левое крыло суккуба одной из свободных лап. Именно в этот момент конечный исход дуэли был решен окончательно, так как, упав на землю, закуска уже во второй раз за день была плотно упакована в липкую паутину. После когтистая со всей дури ударила ее в живот и наблюдала, как из-за яда постепенно обмякающее тело теряло последние крохи МП. Спустя пару секунд расплавленный страж покинул поле битвы, оставив единственного победителя — когтистую. Но вместо того, чтобы прирезать соперницу на месте, сталкер куда-то ее потащила. Скорее всего, с целью поиграться в качестве мести за свой сгоревший домик. Именно на этом моменте запись обрывалась. С точки зрения мимика, оба его фамильяра действовали правильно, но когтистая четко показала, что она обладает гораздо большим боевым опытом. Она с умом давила своего противника, заставляя ее использовать для защиты больше МП, чем необходимо. Сталкер целенаправленно загоняла измученную добычу в угол, после чего наносила добивающий удар. Она не спешила и не паниковала. Даже те несколько ударов, которые она на себя приняла, теперь казались спланированными. Как будто для того, чтобы заставить ее оппонента обрести уверенность и потерять бдительность. Другими словами, когтистая с самого начала контролировала поле битвы. Она полностью откинула прочь смущенный, неловкий вид, который она показала боксе при первой встрече, в обмен обнажив холодную, расчетливую и безжалостную сторону. Фактически, она, вероятно, даже не потрудилась бы атаковать закуску, если бы не была абсолютно уверена в своей победе. Очевидно, она была поклонницей бокси, а значит, что она определенно знала стиль сражения его фамильяров. Теперь все, что осталось, это один жизненно важный вопрос. Помог ли этот небольшой бой облегчить их взаимную агрессию? «Когтистая!» — позвал он по телепатической связи. «Да, мастер!» «Что ты думаешь о закуске после того, как немного с ней повеселилась?» «Она фантастическая», — сказала она странно жизнерадостным тоном. «Я начинаю понимать, почему мастер так сильно ее хвалил». «Хвалил?» Бокси был уверен, что это выражение было далеко от правды. Даже если она имела неплохие навыки в тайном проникновении и обладала хорошим вкусом, у нее имелось достаточно недостатков, которые время от времени сказывались на ее надежности. На самом деле с рукастой было куда меньше проблем. Бокси стоило лишь отдать ей приказ, и она тут же примется за его выполнение, не задавая при этом никаких глупых вопросов. «Значит, вы поладили?» «Да, на самом деле, я думаю, что влюбилась и в нее тоже». «Ну, это определенно положительная новость. Так, а как насчет другой стороны конфликта?» «Закуска, а ты поладила с когтистой?» «Да, мастер», — ответила Ксера в спокойной, величавой манере. «У нас прошла очень интересная дискуссия, и я думаю, что мы хорошо сработаемся в будущем». «Отлично. Кстати, а где вы?» «В подземелье. Мы купаемся вместе». Это довольно приятно. Купаться — это действительно вкусно. Кира тоже принимала ванны, чтобы очистить свое тело, но Мимик ощущал в этом процессе только часть необходимой работы и не талики удовольствия. Купание делает вкусным специальные воды жизни, мастер. То есть? Но, по-видимому, они достаточно сильны, чтобы мгновенно отрастить потерянные конечности. А? Это очень приятная новость. Будучи имитатором, у Бокси не было проблем с такими вещами, поскольку при необходимости он мог использовать для таких целей копившуюся в организме биомассу. Его фамильяры также не были сильно обеспокоены из-за потерь части тела, поскольку все это можно исправить повторным призывом. Даже Физи сказала, что она, вероятно, будет в порядке, если потеряет руку или что-то вроде того, поскольку ее можно было бы легко восстановить с достаточным количеством запасных частей. Однако эльфы и люди в этом плане отличались, и что-то вроде потери ноги или глаза в большинстве случаев являлось постоянной травмой. Исцеляющая магия и зелья, которые были достаточно мощными, чтобы восстановить утраченные части тела, существовали, однако они являлись редким и дорогим удовольствием. Например, искалеченный в бою солдат или авантюрист еще могли заплатить за лечение и обезопасить себя от перспективы быть калекой. Но крестьянин не имел финансовой возможности оплатить такие расходы. Впрочем, чудотворные воды жизни Дриады были совсем другой историей. Сама Амбрузия сказала, что для древа ее возраста и размера производить их было не слишком сложно, так что это открывало много возможностей. Организовав какой-то курорт или клинику, Мимик мог легко получить неплохую прибыль. Однако такие возможности несли в себе и риски. Он должен был тщательно взвесить и оценить такое решение. Однако сейчас ему не давал покоя другой вопрос. «Закуска, а как ты узнала об этой особенности вот жизни?» «Дриада сама сказала нам, мастер», — последовал немедленный ответ. «Странно, об этом она мне не упоминала». «Возможно, мастер просто не спрашивал?» «И то верно». Когда обсуждалась тема вот жизни, Амброзия еще не вошла в должность мастера подземелья, а после он уже не спрашивал. А еще стоит обдумать то, что она сама раскрыла закуски эту информацию, а значит, на тот момент это было необходимо. И найдя пару демонов через сеть наблюдения, он быстро понял причину той необходимости. «Закуска. На самом деле я тут подумал и решил, что присоединюсь к вам». «А, конечно, мастер. Я уверена, что нам обоим это придется очень кстати». Изображения, переданные ядром подземелья, показывали, что закуска, как и ожидалось, была погружена в зеленовато-целебные воды. И когтистая была рядом с ней, отрезая огромные кусочки от вкусной закуски, которые за пару секунд полностью отрастали обратно. Эта сцена породила в разуме Бокси горькую и довольно невкусную мысль. «Как я сам до этого не додумался!»